Глава пятая. К обеденному перерыву в понедельник подготовка к встрече была закончена, и мы не спеша наслаждались обедом. Фриц всегда радовался, когда у нас в конторе дела шли на полную мощность, и особенно старался угодить своей стряпней. В этот вечер я одобрительно подмигнул ему, когда увидел, как много в супе грибов. А когда попробовал подливку к салату, послал ему воздушный поцелуй. Фриц покраснел от удовольствия. Как только обед закончился, Вулф поднялся в свою комнату, как это было предусмотрено его сценарным планом на данный вечер. Несколько минут мы с Фрицем совещались на кухне. Потом я отправился наверх переодеться. Я надел серый костюм, в серую клетку, один из лучших, когда-либо бывших у меня костюмов, светло-головую рубашку и темно-синий галстук. По пути вниз я зашел в комнату к Вулфу, бывшую на том же этаже, что и моя, чтобы задать ему вопрос. Он сидел у лампы в кресле с одним из романов Поля Чапина в руках. Я подождал, пока он дочитает до конца абзаца и отметит место карандашом. Тогда я сказал: «Если кто-нибудь из них захватит с собой какой-нибудь посторонний предмет, должен ли я его впустить?» Не поднимая глаз, Вулф кивнул. Я спустился вниз в кабинет. Первый посетитель прибыл рано. Я предполагал, что до 9 часов никого не будет, но уже без 12:09 я услышал, как Фриц спускается в прихожую и открывает входную дверь. Затем повернулась дверная ручка кабинета, и Фриц впустил первую жертву. Этот субъект явно нуждался в бритье. Брюки висели на нем мешком, а волосы были взъерошены. Его бледно-голубые глаза стремительно бежали по помещению и приземлились на мне. — Черт побери, — сказал он, — вы же не Ниро Вулф. Я согласился с этим и назвал себя. Он выказал желание пожать мне руку, затем сказал: «Я знаю, что пришел на встречу рано. Я Майкл Эйерс, работаю в городском отделе «Трибюн». Я заявил Огги Риду, что мне нужен свободный вечер, чтобы спасти себе жизнь. По дороге я кое-где остановился пропустить пару стаканчиков, а потом мне пришло в голову, что я безнадежный дурак. Нет же никакого основания считать, что в этом доме не будет никакой выпивки. Я говорю не о пиве». Я спросил его: «Джин?» Он усмехнулся: «Скотч, и не затрудняйтесь, разбавлять не надо». Я подошел к столику, который мы с Фрицем установили в нише комнаты, и налил ему. Я подумал: «Ура Гарварду и веселым дням в колледже и так далее». Я также подумал, что если он всех изведет, но с другой стороны, если я ему откажу в его просьбе, он здесь ни за что не останется. А выучив почти наизусть справку из банка, я знал, что он проработал в пост 4 года, а в Трибюн 3, зарабатывая по $90 в неделю. Да и вообще у меня слабость к газетчикам. Я никогда не мог избавиться от чувства, что они знают такие вещи, о которых я не имею понятия. Я налил ему и вторую порцию, и он уселся, крепко держа стакан обеими руками, вытянув ноги. «Скажите, — заговорил он, — а правда ли, что когда Ниро Вулф был евнухом в гареме в Каире и начал свою карьеру, давая рекомендации девушкам для рекламы зубной пасты «Пирамида»?» «Я, как осел, с полминуты испытывал самое настоящее негодование. Потом рассмеялся. «Конечно, — сказал я, — только работал он там не евнухом, а верблюдом». Майкл Эйерс кивнул. «Теперь мне все ясно. Хочу сказать, что теперь понимаю, почему верблюду так трудно пролезть сквозь игольное ушко. Я никогда не видел Ниро Вулфа, но много о нем слышал. Ну, а иголки я видел. Есть ли еще факты?» я был вынужден в третий раз наполнить его стакан, прежде чем появились новые посетители. На этот раз их было двое. Фердинанд Бауэн, биржевой маклер, и доктор Лоринг А. Бартон. Я вышел встретить их в прихожую, чтобы отвязаться от Майкла Эйерса. Бартон был высоким, красивым мужчиной. Держался он прямо, но не натянуто. Был хорошо одет, а его темные волосы, черные глаза и усталый рот не нуждались в снисхождении.